Глава 63. Задержание китайца проходит строго по плану. Отправив Диану домой, я еду к министерству и лично наблюдаю, как группа захвата окружает машину, вытягивает пассажира и водителя и укладывает их морды в асфальт. Последняя — совершенно необязательная процедура. Упаковать можно было и без цирка с конями. Но редакторша, которая руководит съемкой и подготовкой статьи, по каким-то своим каналам договорилась об аресте с опцией «Все включено». Чем красивее прессануть, тем больше стервятников поймет, что добыча ослабла. Коротко объясняет она свою идею после окончания шоу. С этим не поспоришь. Несмотря на хрупкую фигуру и бледный вид, Кира Самсонова неплохо знает свою работу. На ее счету больше десятка громких разоблачений, а список врагов не короче моего. Если кто-то попытается закопать материал, мы уже обсуждали детали, и все же решаю повторить. Я сразу же с вами свяжусь. Редакторша даже не смотрит на меня. Строчит что-то в телефоне и изредка косится по сторонам. Вику не вмешивать. Попробует влезть, отстранить от работы. А лучше отправьте в командировку. Я не использую детей во взрослой работе. Вика иногда бывает излишне инициативной. Как и все детишки. Дамочка поправляет очки и достает из сумки еще один телефон. Кнопочную звонилку. Пару дней назад я связалась с ее отцом. И попросила увезти любимые чады на время куда-нибудь подальше. Он принял к сведению. Я и сам подумывал о чем-то подобном. Нам с Викой не стоило пересекаться, для ее же безопасности. Так что папаша мог бы всех выручить. Он, конечно, настоящий мудак. В конкурсе «Родитель года» он занял бы последнее место. Но у этого упыря передо мной должок. Кира впервые поднимает голову. Наверное, за все наши встречи это второй или третий раз, когда мы пересекаемся взглядами. Значит, нам не о чем беспокоиться. Смотрю в ее карие глаза. Пожалуй, я ошибся. Для дамочки редакторша слишком молода. Самсонова старше Вики лет на 7-8. Белая акула в шкуре неприметной бледной рыбешки. Никаких поводов для беспокойства. Материал выйдет сегодня же. Текстовая часть уже готова. Нужны были лишь фото. Завтра, если никто не вставит палки в колеса, я протолкну его дальше. Продам парочке информагентств. Будут хорошо себя вести вместе со снимками. Спасибо. Я услышал все, что хотел. Можно заканчивать разговор. И вам. Кира снова утыкается в телефон. Теперь во второй. Думаю, похоронный венок нашему клиенту уже можно заказывать. Бросает она, разворачиваясь в сторону парковки. Как ни странно, примерно той же фразой спустя полчаса встречает Ярослав. Мы видимся в офисе. Я с чашкой двойного эспрессо, лекарством от сонливости. Он с женскими трусами в руках, которые спешно засовывает в карман брюк. «Что так долго? Похоронный венок заказывал?» — спрашивает дядька. «А ты уже празднуешь?» — хмыкаю. Так и хочется спросить, кого он успел поиметь прямо в офисе, но знаю, что не ответит. Ходят слухи, кто-то в отеле всю ночь праздновал. Так что у меня тот же вопрос. «Уел!» — я киваю на дверь своего кабинета. «С первым справились. Когда остаемся один на один, — говорит Ярослав. Второго паковать готов? Этот урод так легко не дастся!» К нашему счастью, Исаев предсказуем. Да, мне уже сообщили о киллере. Крот качественно отрабатывает деньги, отстукивает о каждом шаге своего босса. Вот бы он еще мог объяснить, какого хрена жена босса звонила Диане. Вряд ли это все еще актуально. Только выбросить из головы пока не получается. Засело как заноза. Это, конечно, загадка. Но радует другое. В этот раз гондон хотя бы не стал мелочиться. Заказал оптом. И тебя, и меня. Я залпом выпиваю остатки кофе и с удивлением смотрю на дядьку. «Ты так сияешь, словно он для нас не стрелка ангажировал, а толпу баб снял». «По толпам ты у нас специалист». Ярослав все же много обо мне знает. «Я радуюсь другому, тому, что не обязательно рисковать с твоей головой». Мгновенно понимаю, что он имеет в виду. «Даже не думай. По плану именно я должен стать приманкой». Исаев ювелирно подчищает за собой хвосты. Много лет он был лучшим в этом деле. Самый добропорядочный гражданин из всех живущих в стране. Однако сейчас старому лису пришлось торопиться. Заказ на убийство он оформлял без посредников. Чтобы упечь гада за решетку, достаточно будет взять киллера. С поличным. Поздно, Клим. Я уже сообщил своей секретарше, что послезавтра еду смотреть загородный дом. Попросил освободить день. Если киллер такой профессионал, как описал Крот. Он клюнет.